Второе. О, стыд! Ты в тягость мне! О, совесть! В этом раннем разрыве столько грез настойчивых еще! Когда бы, человек, я был пустым собраньем висков и губ, и глаз, ладоней, плеч и щек, тогда б по свисту стров, по крику их, по знаку, по крепости тоски, по юности ее, я б уступил им всем, я б их повел в атаку, я б штурмовал тебя, позорище мое.